Раз человек об этом спрашивает, значит, знает. Поэтому я подтвердил: да, знакомо. Что вы о нем думаете? Господин Мамаев, странный у нас с вами разговор. С чего вы взяли, что я стану вам об этом рассказывать? Неделю назад вы были в Мурманской области. Вы и три ваших друга. Злотников по кличке Артист, Хохлов по кличке Боцман и Мухин по кличке Муха. Прилетели 12 сентября вечером. Улетели 16 утренним рейсом. Что вы там делали? Я насторожился. Если бы он сказал «Злотников, Хохлов и Мухин», это имело объяснение. Могли вычислить по билетам в аэропорту, но прозвищ ребят он знать не мог. И все-таки знал. Мамаев правильно понял причину моего молчания. «Вы спрашиваете себя, откуда у меня информация о вас?» «Мне в руки попала докладная записка о вашей команде из архива ФСБ. Не случайно, конечно». Я наводил о вас справки. Хотел понять, кто вы такие. Поняли? В общем, да. Но не все. В этой докладной есть одно темное место. Там сказано, что весной 96-го года вас разжаловали и уволили из армии за невыполнение боевого приказа. Что стоит за этой расплывчатой формулировкой? «Вы уверены, что хотите это знать?» «Я хочу знать о вас все». «Я почувствовал себя польщенным. Такое внимание к твоей персоне всегда льстит. Я почувствовал себя звездой шоу-бизнеса или модным писателем, автором мирового бестселлера «Моченый против копченого». Так и захотелось сказать. Мой творческий путь начался с того, что...» «Что ж, расскажу», — пообещал я. «В начале 96-го года в Чечне началась реализация специальной программы. Она называлась «Помоги другу». Суть ее заключалась в том, что трупы только что убитых солдат просто так брать и хоронить как-то нерационально. Это все равно, что выбрасывать на свалку разбитый автомобиль. В нем же столько запчастей». «Трупы?» — переспросил Мамаев. «Ну да». Ведь что такое, если подходить рационально, труп? Это почки, железы, роговица глаз, даже кровь. Да, господин Мамаев, даже кровь. Вы знаете, что в течение 6 часов кровь убитого пригодна для переливания? Я тоже не знал. А она, оказывается, пригодна. Вам интересно то, что я рассказываю? Продолжайте. И однажды команду наших медиков захватили люди полевого командира и сына Дуева. Они следили за ними, вели фото и видеосъемку. Они хотели передать эти материалы в ОБСЕ и устроить пресс-конференцию, чтобы сказать всему миру: не чеченцы звер, а русские хуже звер. Ну что с них взять? Темный народ. Моей группе было приказано это предотвратить. «Освободить медиков?» «Предотвратить!» «Для этого нам дали БТР и под завязку мин и гранат. Приказ был уничтожить банду Мадуева и всех, кого они захватили. Вот этот приказ мы и не выполнили». «Его выполнили, но другие», — добавил я, чтобы быть не только откровенным, но и объективным. «Как вы сказали, называлась эта программа?» «Неужели не слышали? Об этом было во всех газетах». «Не ерничайте». Программа называлась «Помоги другу». Мамаев приложился к фляжке, закурил новую сигарету и оценил мой рассказ. «Интересная история». «Я был уверен, что вам понравится, но самое интересное в ней не то, о чем вы подумали». «Другое, господин Мамаев. Самое интересное в том, что лишь малая часть органов, полученных в ходе реализации этой программы, оказалась в наших госпиталях. Где оказались остальные? Кто знает. Это знал, возможно, генерал-майор, который руководил программой на месте. Его УАЗик наскочил на мину. Это узнал, вероятно, командующий армией. Генерал-лейтенант, по его приказу было проведено расследование. Его вертолет взорвался. Это наверняка знал еще один генерал-лейтенант в Москве. Он застрелился. Программу следовало бы назвать «Помоги зарубежному другу». Из людей простых о ней сейчас знаем только мы. А теперь вот и вы, с чем вас и поздравляю. «С чем вы меня поздравляете?» — хмуро поинтересовался Мамаев. «Не понимаете? С тем, что вы столкнулись с таким откровенным человеком, как я».